Глава 3. 12 октября 1720 года. Утро. Клара наблюдала, как Донья Урсула снова производит осмотр всей кухни. Одно присутствие экономки не оставляло сомнений в том, что любое изменение, каким бы мелким оно ни было, должно было получить ее одобрение. Она проверила все на чистоту и мельком взглянула на Клару, которая почувствовала себя словно в ожидании приговора. Клара увидела, как она так же тщательно, как и прошлым утром, осмотрела ящики со специями на полках и заметила, что сеньора искриво низко склонила голову, будто стояла перед самим герцогом. И поступила так же. Только бедняжка Росалия не опускала головы, а улыбалась в пустоту и пускала слюни. Донья Урсула с презрением посмотрела на главную кухарку. «Ожидаю вас лично сегодня утром в своем кабинете, сеньора Искрива». Пышнотелая кухарка сглотнула слюну и побледнела. Они с Кларой сделали легкий реверанс, глядя вслед уходящей экономке. Властная фигура скрылась за дверью кухни, и Клара ощутила, как в помещении возвращается его прежнее очарование. Будто спала черная накидка, впустив лучи света. Даже несчастная Росалия засмеялась, будто к ней внезапно вернулось радостное настроение. Клара приготовила марлю, чтобы пропустить через нее смесь яичных желтков, крахмала и полфунта сахара. Когда к ней подошла главная кухарка, украдкой косясь на входную дверь, на случай неожиданного возвращения Доньи Урсулы. «Надеюсь, ты меня ни в чё не впутала на этот раз», — пригрозила она, приблизив свою поросячью рожу вплотную к лицу девушки. Клара молча поглядела на нее. Начальница обернулась и пнула ведро. «Сделай что-нибудь полезное. Например, иди во двор. Прочисти сточную трубу», — грубо приказала она. Это заставило Клару вздрогнуть и замереть на месте. И не потому, что нужно было прочистить трубу от кухонных отбросов, что не входило в ее обязанности помощницы по кухне, а потому, что стоило ей выйти наружу, как все узнали бы о ее недуге. А это послужило бы отличным поводом для главной кухарки вышвырнуть ее на улицу без рекомендаций. «Пошла! Кому сказала?» — прорычала сеньора искриво, подобно рассвирепевшему кабану. Клара взяла деревянное ведро. На лбу у нее выступили капли холодного пота от одной только мысли об открытом пространстве, которое вот-вот предстанет перед ней. Она в душе прокляла свою невезучесть, из-за которой оказалась наедине с главной кухаркой. Обе посудомойки и помощница кухарки Кармен дель Кастильо ушли в Мадрид на рынок, чтобы помочь закупщику продуктов Хасинто Суаресу и носильщикам. Клара обогнула Росалию, которая играла со своими волосами, рисуя в воздухе круги, и подошла к решетчатой двери, ведущей во двор. Пульс участился. Тошнота подкатила к горлу. Она медленно двинулась вперед, и грязная вода в ведре закачалась, словно неспокойное море. Росалия что-то произнесла, и на юбке у нее образовалась маленькая лужица из слюны и того, что собралось там за утро. Клара перевела взгляд с нее на дверцу, ощущая безудержный стук сердца. Положив руку на щеколду, она вздохнула, пытаясь собрать всю силу воли и заставить себя выйти за дверь. И тут дверь открылась снаружи, стукнула по ведру, и часть воды пролилась на пол. «Раскрой глаза!» — недовольно крикнула кухарка, цокая языком. Росалия показала на Клару и неестественно засмеялась, будто присутствовала на комедии Лопе де Веге. Клара отступила, и на пороге появился немолодой крепкий мужчина. Она присела в неглубоком реверансе, а мужчина снял шляпу, обнажив седые волосы. В его загорелом теле еще сохранилась часть той огромной силы, которой он, должно быть, обладал в молодости. По граблям и стоявшей позади него деревянной тачке Клара догадалась, что это садовник. У него были большие мускулистые руки с огромными костлявыми кулаками и длинными, огрубевшими от земли и почерневшими от удобрений пальцами. Клара, все еще тяжело дыша, подняла глаза на незнакомца и угадала в нем скромное очарование, свойственное простым людям. Он приветливо улыбнулся во весь рот и ее тревога частично рассеялась, словно улыбка этого старика на некоторое время ее успокоила. «Какой же я неловкий!» — сказал он и взглянул на полное ведро воды. «Позволь, я тебе помогу. Труба все еще забита. Ее не мешало бы раз и навсегда прочистить, сеньора Искрива. Тогда вы бы избавились от неприятных запахов, которые иногда из нее доходят». «Это обязанность не моя, а чернорабочих». Старик вздохнул, взял ведро с грязной водой и вылил в сточный колодец в патио. Клара поблагодарила Бога за свое везение, и когда мужчина вернулся, улыбнулась ему. «Сеньорита Клара Бельмонте», — представилась она, сделав по привычке реверанс. «Спасибо за помощь». «Симон Кассона, главный садовник, и Бога ради, не стоит благодарности», — ответил он, слегка растерявшись. «Приятно познакомиться и прошу прощения», — добавила она, желая поскорее прийти в себя. Она почувствовала, что сеньора Искрива посмеивается над ее манерами, хоть и ощутила облегчение, вернувшись с ведром на кухню. «Ну и что вам надо, Симон?» — окрысилась на него сеньора Искрива. Он спокойно улыбнулся, уже успев привыкнуть к свинству, царившему вокруг главной кухарки, и повернулся, поглядывая на Клару из-под тишка. Клара пропустила их разговор мимо ушей и начала собирать сухой тряпкой разлитую воду. Ее пульс постепенно приходил в норму. «Я пришел попросить немного золы из зольника, если вы еще его не опорожнили, чтобы приготовить щелок», — медленно объяснил садовник. «Я ее использую как удобрение». Клара подняла голову, и он ненадолго взглянул на нее, еще раз улыбнувшись. Она в ответ тоже робко улыбнулась. «Можете взять сколько угодно», — словно его начальница ответила сеньора Искрива и обратилась к Кларе. «Эй, ты, набери золы в ведро и помоги сеньору Кассоне отнести ее в сад. Я не могу заставлять донью Урсулу ждать». Клара заметила, что пульс снова ускоряется. Рассалия радостно завизжала, глядя на сеньора Кассону, как будто только в этот момент заметила его присутствие. Садовник вежливо ответил на приветствие и протолкнул тачку ко входу в зольник. Маленькое помещение рядом с выходящей в патио дверью, подальше от печей. «А вы знаете, что сады Костомара вызывают зависть у друзей господина герцога?» Любезно поинтересовался старик, нагружая тачку. Кларе слова садовника показались немного заносчивыми. Выглянув наружу, она почувствовала, как мышцы охватывает невероятная слабость. Она сжала зубы и сосредоточилась на золе, которую маленьким совком набирала в деревянное ведро. Старик устало вздохнул, сказав что-то по поводу своей утраченной молодости, и направился к выходу. Клара, стараясь не поднимать глаз, уткнулась в его широкую спину и, как завороженная, пошла за ним. Но стоило сеньору Кассоне переступить порог, как она ощутила, что ее окутал тусклый дневной свет, и замерла. Потом заставила себя шагнуть наружу, терзаясь тревогой и стараясь не обращать внимания на предчувствие опасности, ей же самой и вызываемое. Она уже почти не осознавала, что дыхание ее стало прерывистым, и грудь судорожно вздымалась и опускалась, и поняла, что потеряет сознание, если не сделает шаг назад. Старик, посмотрев на нее, остановился, и она, словно цепями прикованная к порогу, на мгновение перевела взгляд на него, а потом закрыла глаза, полностью утратив контроль над собой. «Сеньорита Бельмонте, по-хорошему не стоит выходить в патио, земля сегодня немного скользкая. Позвольте, я сам отнесу золу в сад», — прошептал он, беря ее за плечи и помогая дойти до деревянных лавок на кухне. «Знаете, до переезда в город я жил в поселке Рабригорда, в окрестностях Буитрага. Помню, был у меня друг по имени Мельчор, который терпеть не мог оставаться один в темноте». Клара, наконец, открыла глаза, пытаясь прийти в себя и сосредоточить внимание на сеньоре Кассоне. Присев на корточки, чтобы оказаться вровень с ней, он ласковым голосом рассказывал свою историю и гладил ее руки, стараясь успокоить. И неважно, что его ладони были грязными и шершавыми, исходящее от них тепло придавало ей сил. Когда Мельчор открывал среди ночи глаза, то всегда начинал вопить и будил половину поселка, продолжал старик. Многие думали, что у него не в порядке с головой, пока однажды моя бабушка, царствие ей небесное, не нашла способ справиться с его напастью. Садовник замолчал, ожидая, что она поучаствует в разговоре и тем самым забудет про свои страхи. Клара пристально посмотрела на него, все еще дрожа, и слегка улыбнулась, понемногу приходя в себя. «И что же это за способ?» — в конце концов спросила она. «Она посоветовала ему спать при зажженной свече», — закончил он, поднимаясь. «Потому что в таких делах всегда требуется много терпения и спокойствия, сеньорита. Сейчас, как я вижу, вам уже лучше, и я, если позволите, займусь своими делами». Клара кивнула и, вытирая платком пот со лба, немного придержала руку садовника, не давая ему уйти. Потом очень мягко обеими руками обхватила огромную ладонь сеньора Кассоне и тихо прошептала «Спасибо». Он одарил ее проникновенной улыбкой. «Прощай, Росалия», — нежно сказал он и неторопливо вышел. Клара еще посидела, чтобы отдышаться, а когда собралась силами, встала и начала отделять с помощью сита яичные желтки, чтобы приготовить господину Натилью — испанский десерт, похожий на мусс или заварной крем. Внезапно она осознала, что прошло слишком много времени с ухода сеньора из Кривы. Она подошла к дровяной печи, кочергой открыла железную дверцу и убедилась, что хлеб под ягненком пропитался стекающим с него жиром. Потом постояла, ощущая жар из печи на щеках, и, глядя на пузырьки жира на глиняной форме, подумала, что серый день — отражение ее душевного состояния. И что-то ей подсказало, что долгое отсутствие сеньора из Кривы не сулит ничего хорошего. 12 октября 1720 года, после полудня. Энрике почувствовал, что в воздухе уже похолодало, напоминая о приближении зимы. Но они еще ни разу не попали под дождь с того момента, как день назад отправились из Вальедолида и до самой Сеговии по дороге на Коку. Переночевав, они возобновили свое путешествие через ужасный перевал Фуэнфрия, где повозки при малейшей неосмотрительности срывались в пропасть. Пришлось распрячь лошадей и запрячь мулов на время подъема, так как первые уже не могли тянуть карету. По слухам, король Филипп хотел вымостить дорогу вместо этой ужасной козьей тропы, поскольку на некоторых участках каретам приходилось проезжать так, что с одной стороны колеса висели над пропастью. По этой же причине Энрике сам порой приказывал свите Доньи Мерседес Костомарской остановить экипаж и пересаживал пожилую даму на своего могучего гнедова, удивляясь энергии, которую она проявляла, несмотря на возраст. Герцогиня Дериасека и Медина с относительной легкостью садилась в карету и выходила из нее, а также пробиралась через камни без помощи палки. «Вы отважная женщина», — льстил ей Энрике, «поэтому сопровождать вас в этом путешествии — одно удовольствие». «Я все еще в форме, благодаря тому, что в молодости, когда еще был жив мой супруг Дон Абель де Костомар, нам обоим нравились долгие прогулки по нашему имению, а также пешие путешествия по горам Сьерры де Гвадарамы, расположенным неподалеку», — объяснила она. Энрике понравился ее резонный ответ, поскольку дама не боялась ни высоты, ни старости. Он, в свою очередь, не солгал, похвалив ее отвагу, хотя его желание сопроводить ее до Костомара было вызвано не удовольствием от общения с ней, а интересом к дону Диего, ее сыну, которого он всем сердцем ненавидел. Его неприязнь к нему изначально возникла из-за противоположных политических пристрастий. После гибели отца самым большим стремлением Энрике было увидеть свою фамилию в списке тех, кто удостоился титула испанского гранда, и принадлежать к одному из наиболее выдающихся благородных семейств. Поэтому он тайно служил австрийской стороне, докладывая во всех подробностях о происходящем при дворе короля Филиппа. Дон Диего, напротив, был самым верным приверженцем монарха. Однако это политическое соперничество и успехи герцога Костомарского вызывали у него лишь небольшое раздражение. Среди знати было полно сторонников Бурбона, но они оставались всего лишь временными противниками. Неприязнь переросла во враждебность годы спустя, когда Дон Диего женился на той единственной в мире женщине, которую Энрике любил, на Донье Альбия де Монтепардо. И эта враждебность окончательно превратилась в глубокую ненависть 2 октября 1711 года, когда Альба, его сокровище, погибла в результате несчастного случая во время верховой езды. «Она умерла по вине мужа, и он должен понести наказание», — сказал он себе в очередной раз. С той минуты он стал одержим планами мести, которые тщательно вынашивал. Поэтому за какие-то пару лет он добился дружбы с матерью герцога, доньей Мерседес, как бы невзначай оказавшись с ней вместе на нескольких светских мероприятиях в столице. Первое время он угождал ей, приглашая на частные рауты, которые сам и устраивал, и ее появление не проходило незамеченным. Несколько раз они оказывались на одних и тех же спектаклях в Буэн-Ретиро или на приемах в Алькасаре и вместе пили горячий шоколад и ели сладости. Нужно признать, время от времени его приводило восхищение эта 60-летняя дама с лебединой шеей, хотя и недостаточно для того, чтобы повлиять на его намерение в отношении ее сына. Старая герцогиня была для него не более чем инструментом отмщения, поэтому он и отправился тогда в Вальядолид, чтобы вместе с ней прибыть в Костомар. «Вы, маркиз, настоящий кабальера», — время от времени говорила она. «Если бы у меня была дочь, я бы, не сомневаясь, выдала ее за вас замуж. Вы уже подыскали себе жену?» «Дражайшая герцогиня, без вашего одобрения я никого не выберу», — отвечал Энрике. «Мне нужен ваш совет в этих делах. Никто лучше вас не порекомендует достойную супругу». «Совершенно верно», — соглашалась она. «Ах, если бы у моего сына было такое же мнение!» «Не беспокойтесь, ваш сын найдет себе супругу. Он же Костомар и знает, что должен делать». Успокаивал он ее с улыбкой и любезно приглашал взять его под руку во время прогулок по Вальядолиду. Оставив позади узкий перевал, они добрались в Эль-Эскориал уже к вечеру и остановились в Ла-Гран-Хилье-де-Ла-Фреснеда, в частном королевском парке Филиппа II в окрестностях монастыря Эскориал. Парк представлял собой огромный архитектурный комплекс, в который входили леса, пастбища, сады, пруды. На его территории располагались королевский охотничий домик, часовня и монастырь, где и переночевали во второй раз. Благодаря безупречным дружеским отношениям герцогини с королевой Елизаветой Форнезе и тому, что ее род принадлежал к испанским грандам со времен Карлоса I Габсбурга, в Испании известен под именем Карлоса I 1500-1558, короля объединенных Кастилии и Арагона, а как император Священной Римской империи носил имя Карла V Габсбурга, ей было позволено останавливаться в Ла-Гран-Хилье во время путешествий, ибо никакой постоялый двор не мог предложить больших удобств. Посыльный доставил письмо с извещением о прибытии гостей управляющему поместья, и тот встретил их должным образом. Энрике простился с герцогиней и, оставшись один, сообщил своему камердинеру, что прогуляется за пределы монастыря. Прислуга уже спала. И на самом деле он надеялся, что его доверенный человек, Эрнальдо де ла Марка, уже на месте, как он и приказал в письме. Он направился в чащу, оставив позади группу зданий, и там подождал в тени. Его человек, как всегда, появился из ниоткуда. «Господин маркиз!» — послышался шелест, и из темноты деревьев возник маленький фонарь, едва освещая загорелое лицо Эрнальдо. Маркиз подошел и спросил, исполнил ли тот его распоряжение. Эрнальдо, опытный солдат 40 с лишним лет, служивший в старых терциях, подразделение испанской пехоты со времен императора Карла V до военных преобразований Филиппа V, ответил по-военному. «Так точно, ваше сиятельство. Как вы приказали, ваш управляющий выкупил все долги сеньориты. Она уже на пути в Мадрид». «Ты сказал, что какой-то тип не хотел их продавать». «Он тоже согласился после моего визита», — ответил мужчина с видом человека, привыкшего нести смерть. Хоть и не склонный к политике, Эрнальдо смотрел на вещи просто, что многое для него проясняло. Его правую щеку украшал шрам, который придавал ему злобный вид. Но он был вовсе не таким. Если Энрике что-то и умел делать хорошо, так это разбираться в душах. И несмотря на то, что Эрнальдо отправил в могилу неприличное количество людей, сердце его не было темным. Он был исключительным прагматиком, способным выжить в самых сложных условиях, и испытывал к Энрике вечную благодарность и беспрекословную преданность. Но на самом деле одного взгляда на его огромные жилистые кисти с обветренными, деформированными костяшками, на твердые, словно камни, руки хватило бы, чтобы почувствовать безудержное желание сбежать. «А другое поручение?» Эрнальдо просто кивнул. «Скоро, полагаю. Принесу, как только добуду». Энрике поправил перчатки между пальцами и собрался уходить. «Да, кстати, наконец у нас есть имя», — сообщил он, думая о чем-то другом. «Скоро тебе придется нанести визит Донье Соль, маркизе Монтихос. Дайте только знать». Эрнальдо исчез так же неожиданно, как и появился, а Энрике вернулся назад в более спокойном расположении духа. Чтобы чем-нибудь поужинать перед сном, он приказал слуге подать в спальню сыр и соленья. Сняв перчатки и жустокор, он, прежде чем позвать камердинера помочь ему раздеться, рассмотрел из окон верхнего этажа простиравшиеся под ним крытые галереи. Повернувшись, он остановил взгляд на метровом портрете Его Величества Короля, более молодого, времен, когда в Испании еще шла война за наследство. Тот был изображен в красной охотничьей куртке со столь любимым портретистами слащавым видом. Энрике подошел и удостоверился, что это была добротная копия произведения Мигеля Хасинта Мелендеса, придворного художника. «Будь проклят этот бурбон!» — мысленно сказал он, с досады цокая языком. «Если бы не он, быть мне сейчас самым выдающимся умом при дворе императора Карла». Он не в первый раз упрекал себя, что вовремя не сообразил, что очевидным победителем в войне станет бурбон. И в довершение всего, после победы династия бурбонов назначила представителей знати более низкого происхождения, более склонных к изучению законов или экономики в университетах наподобие Саламанки, на ответственные должности в Кастильском совете. Он отметил про себя, что чем тратить усилия на шпионаж в пользу эрцгерцога в те годы, лучше бы он единственно позаботился о том, чтобы преуспеть при дворе Филиппа. Но он мало что понимал в юриспруденции и еще меньше в управлении государством. Он был прирожденным политиком, но не патриотом. Его поддержка эрцгерцога, в то время энергичная и планомерная, носила сугубо практический характер. Собственно, как Филипп, так и Карл ему были абсолютно безразличны. Они могли умереть на рассвете, и он бы и молитвы за них не прочитал. Они короли. А королям следует показывать свою преданность, пока они не превратятся в проблему, и не останется ничего лучше, чем свергнуть их. Сказал он себе как-то раз в приступе сухого смеха, вспомнив, как он, более молодой, ожидал у себя дома в Гвадалахаре известий о битве при Вильявисьосе де Тахонья. Каким же неприятным стало для него утро, испорченное сообщением о разгроме войска карлистов. Уж лучше бы он получил это известие в читальной зале с Анабасисом Ксенофонта в руках или возвращаясь с утренней верховой прогулки, но никак не за завтраком. В том маленьком имении, фамильном наследии, он всегда чувствовал себя уютно. Особенно в крошечной чайной комнате, в которой с детства предпочитал завтракать. Даже сейчас он еще помнил вырвавшийся вздох отвращения, когда Эрнальдо проводил к нему одного из своих людей с новостями о ходе сражения. Гонец скакал всю ночь и достиг Гвадалахары на заре, 11 октября 1710 года. Но уже по выражению лица Эрнальдо все было ясно без слов. Войска Филиппа оттеснили армию Габсбургов, Дон Энрике. «Когда они доберутся до Барселоны, от войска уже мало что останется», — доложил он. Энрике слегка цокнул языком и перевел взгляд на покрытый потом лоб гонца, вытянувшегося перед ним. «Эрнальдо!» — раздраженно вздохнул он. Для него было принципиально, чтобы во всем была гармония. И речь не шла о том, чтобы просто заполнить пространство в барочном стиле, как это было принято в прошлом веке, а о том, чтобы линии каждого предмета мебели, каждого декоративного элемента и даже запахи дополняли цвет его одежды. Он сам был частью пространства этой крошечной залы. Дождь со снегом снаружи, затянутое грозовыми облаками и навевающее меланхолию небо, печная труба в виде маленьких колонн, которые обрамляли камин и поддерживали полку из яшмы, стены, увешанные гобеленами со сценами похищения сабининок, даже изгибы ширмы за его спиной, усердно выточенные краснодеревщиками, дополняли гармонию момента, которую Эрнальдо разрушил своим жестоким, пошлым известием. «Боюсь, настало время признать», — произнес Энрике, вытерев губы тканевой салфеткой и глотнув еще горячего шоколаду с сахаром и ванилью, что нашим королем останется Дон Филипп Анжуйский. Кто бы мог сказать месяцами раньше, когда войска карлистов взяли Мадрид, что они на пороге поражения. Но политическая жизнь, и не только в Испании, но и во всей Европе, подобно ветру, каждый день, казалось, меняла направление. Эрнальдо озабоченно посмотрел на него и отпустил посланника. «Ваше сиятельство, мы можем попытаться устроить королю несчастный случай». Это было отчаянное предложение, и маркиз движением головы отказался. «Убийство монарши особо не в наших силах, Эрнальдо. Покуситься на короля — это как попытаться лишить жизни того, кто под покровительством Бога. Эту священную защиту обеспечивают капитаны Королевской гвардии». «В частности, Дон Диего, герцог Костомарский. Ты уже не помнишь про последнее покушение?» В тот раз убийцы не смогли выбраться из коридора, где их встретил герцог Костомарский. И их арест положил начало поискам заговорщиков по всему Мадриду и поставил под угрозу шпионскую деятельность Энрике. «Господин, в таком случае, наверное, следует избавиться от герцога», сказал его приспешник, осушая бокал Аликанте, который он сам себе налил. Это второе предложение тоже не удивило Энрике. На самом деле любой план в этом направлении предполагал устранение Дона Диего, а это само по себе было сложным, если стараться не вызывать подозрений. До этого момента он отказывался от идеи покушения на герцога Костомарского из практических соображений — так как опять-таки полагал, что подвергнет себя опасности быть разоблаченным при дворе. Убийство Дона Диего, любимчика короля, вызвало бы расследование, которое могло окончиться для них отрубленными головами, выставленными на всеобщее обозрение на позорном столбе. Однако результаты битвы при Вильявисьосе изменили все. После нее только смерть короля Филиппа могла обеспечить Испании продолжение правления дома Габсбургов. А ему, Энрике, власть в политических кругах, которую он так желал, и то, что для него было самым важным — получить свою Альбу. До этого времени его единственная надежда была на то, что Габсбурги выиграют войну. В таком случае он бы добился для нее отмены смертного приговора, который бы ей вынесли вместе с мужем за поддержку бурбонов. Поражение карлистов лишило его стратегию смысла. «Вдруг это наша единственная возможность», — настаивал его человек. Его приспешник и представить себе не мог, что душа маркиза уже много лет требовала посодействовать дону Диего в его личной встрече со Всевышним. Конечно, он никогда не позволял себе перед кем-либо проявлять эту неприязнь, даже перед Эрнальдо. Осмотрительность была непременным условием выживания при дворе. «Возможно», — произнес он, холодно соглашаясь с предложением, «если его смерть будет выглядеть случайной, ничто не должно вызвать расследование». Погруженный в собственные мысли, он почти пропустил стук в дверь. Это был камердинер. Слуга помог ему раздеться и надеть пижаму. Во время переодевания Энрике вспомнил, что его первым отчаянным порывом после гибели Альбы было стремление как можно скорее устроить смерть дону Диего. Любым способом, даже выходящим за рамки благоразумия. Но позднее, когда боль поутихла и рассудок укрепился, он пришел к выводу, что нужно выработать новый план, по которому дон Диего перед смертью лишится всего, как и он сам. Так прошло 10 лет, и только сейчас представился подходящий случай окончательно утолить жажду мести. Уже далеко позади остались перипетии войны, провальные стратегии и рухнувшие надежды. 10 долгих лет он, как тигр, выслеживал свою жертву, чтобы рассчитаться с доном Диего де Костомаром за все причиненное ему зло. И не было никакой силы на этом свете, способной ему помешать.